Глава 10. Личный чат. Костя. Воронов. Воронов. Костя, здравствуй. Это Кирилл, дядя Алены. Маша у меня, с ней все хорошо, не беспокойся. Костя. В смысле? Воронов. В коромысле. Воронов. Поспит у меня, завтра приедет. Костя. Так. Костя. Дядь Кир. Костя. Скажите сразу. Костя. А то при всем уважении. Костя. Вы с серьезными намерениями? Воронов. С серьезными. Костя. Ок. Костя. Ладно. Костя. Хоть и неожиданно. Личный чат. Костя, Алена. Костя. Алена, знаешь новость? Алена. Какую? Я уже засыпаю, но уже проснулась, говори. Алена. Костя, говори. Костя. 12 пересланных сообщений. Алена. Обалдеть. Пробуждение было чудовищным. Голова болела так, будто на нее надели огненный обруч и медленно стягивали. Во рту сухость, в животе муторно. Я выплывала из сна и, не открывая глаза, пыталась осознать себя в этом мире. Во-первых, смешивать напитки – самая дурацкая идея. Больше никогда. Во-вторых, зачем я вчера так напилась? На корпоративном празднике перед лицом будущих коллег. Я зажмурилась еще больше, и виски заболели сильнее. На глазах самого Воронова. А ведь я весь вечер ловила на себе его взгляды. Нафантазировала себе невесть что. Напилась, и теперь мне кажется, что его шикарный древесный аромат преследует меня даже во сне. В-третьих. Что же в-третьих, а? Мысленно попыталась провести ревизию собственного состояния и поняла, что лежу очень странно. Мне удобно, чего не может быть на старом матрасе. Под головой совершенно точно не подушка, а что-то более жесткое, но вкусно пахнущее. Я носом утыкаюсь в чью-то теплую кожу и, о боже, боже, боже мой, моя нога закинута на... Я распахнула глаза. От резкого движения тысячи иголочек вонзились в многострадальную голову, но мне было все равно, потому что я лежала не на своей узкой кровати с продавленным матрасом, а на широкой удобной постели, с комфортом устроившись на плече мужчины, собственнически обнимая его и тесно прижимаясь к его боку. И если бы только это, я еще и по-хозяйски закинула на него ногу. Он же лежал на спине, прижимая меня к себе одной рукой. И вот эта рука спокойно лежала на моей попе. «Как же я влипла-то!» Панически заголосила внутри себя, стараясь не дышать. Осторожно сдвинула голову и скосила глаза. И вот тут мне стало совсем дурно, потому что лежала я в объятиях самого Воронова. И этот самый Воронов, блистательный Кирилл Алексеевич, недостижимый шеф, спал рядом со мной. От ужаса я совсем перестала дышать, но не перестала его разглядывать. Когда еще получится разглядеть мужчину, по которому сохнешь уже которую неделю, так близко? Его обычно идеально уложенные волосы были растрепаны, и мне это невероятно понравилось. Мягкая складка меж бровей практически исчезла, и вообще. Вид у Кирилла Алексеевича был невероятно расслабленный и оттого бесконечно милый. Я перевела взгляд ниже. Плед, которым мы были укрыты, сполз, открывая прекрасный вид на обнаженное, подтянутое тело. Я осторожно заглянула под плед, приподняв его за край. Там ниже на Воронове были надеты мягкие домашние штаны, а вот на мне не было юбки. Но я все еще была в колготках, под которыми тут же неистово зачесалась кожа. Продолжая собственную ревизию, поняла, что и блузка, и лифчик все еще на мне. Я тихо выдохнула. Закрыла глаза и попыталась выудить в памяти хоть что-то. Праздник, Арсений с его дурацкими коктейлями, Воронов у гардероба, его руки на моих плечах, машина. Осторожно, как сапер на минном поле, я приподнялась на локте. Воронов не шевельнулся, его дыхание было ровным и глубоким. Я осмотрелась. На тумбочке с его стороны лежали часы и телефон. С моей стояли стакан с водой и две таблетки. Рядом на стуле лежала аккуратно сложенная моя юбка. Значит, он уложил меня спать, принес воды и таблетки. И просто лег рядом. От этого осознания паника не ушла, но сменилась совсем другими чувствами. Он мог бы воспользоваться ситуацией. Я была беспомощна и явно не сопротивлялась бы. Но он этого не сделал. Внезапно Воронов пошевелился. Глубоко вздохнул, и его рука прижала меня сильнее. Тепло от его ладони пронзило мое тело, словно током. Я замерла, боясь разбудить его окончательно. Его пальцы слегка сжали мою попу, будто проверяя, рядом ли я. Он вздохнул во сне и не проснулся. Я перевела дыхание, полежала еще немного и попыталась выползти из-под его руки. «Куда собралась?» Его голос был низкий и хриплый ото сна. Он медленно открыл глаза, повернул голову и посмотрел на меня. «Голова болит». Я медленно кивнула. Руку он так и не убрал. Наоборот, его пальцы мягко ненавязчиво принялись выписывать круги на моей пятой точке. И от этих кругов по всему телу побежали колкие волны непривычного возбуждения. Мне нестерпимо захотелось свести ноги, и я попыталась это сделать. Но Воронов, продолжая смотреть мне в глаза, вторую руку положил на мое бедро. Подтянул и практически положил меня на себя. «На тумбочке вода и лекарства», — сказал он и легко провел пальцами по колготкам, запуская сон послушных его воле мурашек. «Кирилл Алексеевич, я...» — тихо пробормотала сдавленным голосом. Уголки его губ дрогнули в едва заметной улыбке. «Тссс! Пей лекарства!» Он убрал руки, напоследок чуть сжав меня, и от этого внезапно стало горько. Нерационально и необоснованно. «Да», — послушно согласилась и попыталась сесть. Скинула ноги с кровати. Без разговоров выпила воды и таблетки. «Иди сюда!» — тут же прозвучал за спиной низкий властный голос. Я обернулась. Воронов лежал на боку, подставив под голову руку и смотрел на меня с легкой улыбкой. «Ничего же не было, правда, Кирилл Алексеевич?» В смятении спросила я, только покосившись на него и не смея смотреть прямо. «Если бы что-то было, Маша, ты бы об этом помнила и чувствовала, и совершенно точно не забыла бы». Его голос звучал насмешливо, но не обидно. Я снова посмотрела на него и внезапно попала под невероятные чары его взгляда, спокойного, изучающего. «Во всяком случае, я бы приложил для этого все усилия», — добавил он. «Я приготовлю завтрак, у нас сегодня выходной». Он бодро встал с кровати, поправил свободно висящие штаны и потянулся всем телом. «Душ там», — махнул он рукой. «Халат, чистые полотенца найдешь на полке. Под раковиной выдвижной ящик. Выбери себе зубную щетку, там есть запас». Выдав распоряжение, он вышел из спальни, а я так и сидела на кровати, не в силах прийти в себя. Но через некоторое время я встала и на ватных ногах добралась до ванной комнаты. Она была такой же безупречной, как и он сам. В выдвижном ящике я действительно нашла целую упаковку новых зубных щеток. «Часто ли у него тут ночуют непредусмотрительные гости?» — пронзила меня ревнивая мысль. Но, отрывая щетку, силой воли выбросила эту мысль из головы, и почему-то на душе стало спокойнее. Когда я вышла, закутавшись в мягкий халат, на кухне пахло кофе. Воронов стоял у плиты. Его вид в простой футболке и штанах, сосредоточенного на процессе приготовления завтрака, был настолько домашним, что я замерла в дверном проеме. Стояла, прислонившись к косяку, и не решалась зайти на кухню. «Присаживайся», — сказал он, не оборачиваясь, словно почувствовал мое присутствие. «Омлет почти готов». Я робко устроилась на барном стуле. Он поставил передо мной тарелку с половинкой идеального пушистого омлета, а рядом большую кружку крепкого чая с лимоном. «Пей». Коротко бросил он. «От похмелья лучшее средство». Себе он налил кофе, поставил тарелку со второй половиной омлета и сел напротив. Мы завтракали в тишине, но она не была неловкой. Она была очень уютной. Он украдкой следил, чтобы моя чашка не пустела. И без слов протянул мне баночку с сахаром, когда я поморщилась от горечи чая. «Спасибо». Набралась я, наконец, смелости. «За все, что не оставили меня одну, что привезли и что...» Я покраснела, замолчала и уткнулась носом в чашку, оставляя ему возможность самому додумать все остальное. Он отпил из своей чашки и посмотрел на меня поверх края. «Маша, я не святой. Было бы легко сказать, что я проявил благородство, но правда в том, что я испугался». «Испугался?» Не поверила своим ушам, подняла голову и запоздало отметила, что перешла на «ты». «Да», — просто сказал он и поставил чашку на стол. «Испугался, что утром ты проснешься, ничего не вспомнишь. Посмотришь на меня с ужасом и сожалением. А я не хочу быть твоей ошибкой». Он произнес это так просто, что у меня перехватило дыхание. «Ошибкой?» — потрясенно переспросила я. «Маша!» — Воронов протянул руку и погладил меня по щеке. «Весь вечер вчера я хотел взвалить тебя на плечо и утащить, как пещерный человек». «А сейчас?» — почему-то шепотом спросила я, замирая от странных, неизведанных ощущений. В этот момент его телефон, лежавший на столе, завибрировал. На экране высветилась «Алена». Он смахнул вызов, а потом и вовсе выключил телефон. «Сегодня выходной», — сказал он, и в его глазах читалось что-то новое, теплое и решительное. «И у тебя тоже». С этими словами он встал, обошел стол и протянул мне руку. «Ты знаешь меня как жестокого начальника, да?» Я кивнула, завороженно глядя на него. Воронов улыбнулся. «Как человека, который всегда добивается своего, да?» «Да», — чуть слышно сказала я. «Сейчас я предлагаю тебе выбор». Он ласково улыбался, и мне захотелось улыбнуться ему в ответ. «Ты можешь сказать «нет», и я помогу тебе собраться и отвезу домой». Он чуть склонил голову. «А можешь сказать «да»?» Его голос стал ниже. «И пойти со мной. Что ты скажешь?» Его рука все еще была протянута. Он замолчал и ждал ответа. Я осторожно, все еще не веря, вложила пальцы в его ладонь и тут же была поймана, схвачена и оторвана от земли. Воронов подхватил меня на руки и понес в спальню. Как самую огромную драгоценность, он опустил меня на кровать и осторожно лег рядом. Я смотрела на него и все еще не верила тому, что происходит сейчас со мной, с нами. «Кирилл Алексеевич, я...» Все же, приложив усилия, я отвела взгляд и принялась разглядывать узор на обоих. «Я все равно должна сказать...» Нервно заправила за ухо выбившуюся прядь и сразу же обругала себя за типичный жест героини из любовных романов. «Я...» Снова начала говорить и сбилась. «У меня...» Я резко выдохнула, отчего голова разорвалась болью, и все же выпалила то, что хотела сказать. «У меня никогда никого не было, в плане мужчины». Вот теперь я была готова провалиться сквозь землю от стыда, смущения и собственной нескладности. «Я знаю», — просто сказал Воронов. От его слов стало и неловко, и безумно легко. Он нежно потянул меня к себе, и я поддалась. Воронов приподнялся, приблизив свое лицо к моему, и его запах, который постоянно мне чудился, был реальный. «Когда ты заснула на мне в машине, я понял, что не могу просто отвезти тебя и оставить одну». Он произнес тихо, почти касаясь моих губ своими. «А когда привез сюда, понял, что не могу уйти в другую комнату». Он смотрел мне в глаза и неожиданно лизнул мои губы. Сердце, которое и так билось, как запертая в клетке птица, совершило кульбит и чуть было не выпрыгнуло через горло. «Так что да, Маша», — прошептал он своим завораживающим голосом, и я ничего не могла сделать, да и не хотела. «Ты провела ночь в моей постели, под одним одеялом. И нет, я не прикоснулся к тебе так, как мне хотелось. Его губы коснулись моих. Легко, почти невесомо. Это был не поцелуй, только обещание. Или заявление права, или... Его рука скользнула от талии вверх, по махровому ворсу халата. Обхватила мою грудь и чуть сжала ее. Легкая дрожь пронзила все мое тело, и из губ сорвался стон. Мне захотелось бесстыдно выгнуться под его руками. От этого желания внизу живота стало невероятно горячо, и тело потянуло предвкушением сладкой боли. «Ты запомнишь все, Маша!» Хриплый шепот, раздавшийся над самым ухом, сводил с ума. «И каждый день я буду раз за разом напоминать тебе о том, как мне повезло, что я встретил тебя». «Да, только и смогла выдохнуть я, полностью отдаваясь во власть его рук и языка, полностью уверяя ему себя, даря без остатка». «Да...»